«Ну давай же», — поторопила Терри. Я проехал мимо дома, развернулся и двинулся снова, пытаясь определить, есть ли там кто-нибудь. Автомобиля нигде не видно, но это ничего не значит. Я остановился на противоположной стороне улицы и опустил стекло. «Попробуй туда заглянуть», — сказала Терри. «Как? Сквозь стену? Как Супермен?» Я имела в виду окно, но если ты можешь видеть сквозь стены, то давай. Окна закрыты жалюзи и шторами. Я повернулся к Терри. «Извини, что втянул тебя в это дерьмо». «Нет», — сказала она, — «это ты извини, что я втянула тебя в расследование». «Ну и что, мы так и будем извиняться друг перед другом. А время идет. Вот телефон, давай звони». Терри набрала номер на своем мобильнике. «Ну что там? Пока еще нет гудков. Расслабься». Она прижала телефон к уху. «Вот появились. 1, 2, 3, 4. Я затаил дыхание. 5, 6, 7. Продолжила Терри. «Никто не берет трубку. 8, 9, 10. Там нет автоответчика». Она отсоединилась. «Как ты думаешь, он бы ответил, если бы находился там? Если бы заметил, что мы наблюдаем за его домом, то нет. Мы посидели минут 15, ожидая каких-нибудь событий. Но ничего не произошло», и Терри произнесла. «Пошли». Она нажала ручку дверцы машины, но я ее остановил. «Ты что, притащил меня сюда, а теперь струсил?» «Нет, дай руку». «Знаешь, Родригес, не время разыгрывать сейчас сюжет из поздравительных открыток. Просто дай мне на секунду руку». Я взял кувшин с голубой водой и окропил ею руки Терри, затем свои. Причем совершенно не чувствовал себя идиотом. Обычная подготовка перед битвой с сипами зла. 53. Ты сказал. 23. Это улица или авеню? Не знаю. Дежурная продиктовала. 23. 202. Я так и записал. Откуда мне было знать, что тут есть 23-я улица и 23-я авеню? Руки нужно оторвать тому, кто это придумал, чертов садист. Ладно, усмехнулась Терри, мы проехали всю 23-ю улицу, и там номера 202 не было, значит, авеню. Я выехал на 23-ю авеню, Терри смотрела номера. Наконец появился дом номер 202, небольшой, кирпичный, на одну семью, на маленьком участке. Все очень буднично и скромно. А чего я ожидал? Что из трубы будет полыхать пламя, как на рисунке, сделанном по сну бабушки. «Ну давай же», — поторопила Терри. Я проехал мимо дома, развернулся и двинулся снова, пытаясь определить, есть ли там кто-нибудь. Автомобиля нигде не видно, но это ничего не значит. Я остановился на противоположной стороне улицы и опустил стекло. «Попробуй туда заглянуть», — сказала Терри. «Как? Сквозь стену? Как Супермен?» Я имела в виду окно, но если ты можешь видеть сквозь стены, то давай. Окна закрыты жалюзи и шторами. Я повернулся к Терри. «Извини, что втянул тебя в это дерьмо». «Нет», — сказала она, — «это ты извини, что я втянула тебя в расследование». «Ну и что, мы так и будем извиняться друг перед другом. А время идет. Вот телефон, давай звони». Терри набрала номер на своем мобильнике. «Ну что там? Пока еще нет гудков. Расслабься». Она прижала телефон к уху. «Вот появились. 1, 2, 3, 4. Я затаил дыхание. 5, 6, 7. Продолжила Терри. «Никто не берет трубку. 8, 9, 10. Там нет автоответчика». Она отсоединилась. «Как ты думаешь, он бы ответил, если бы находился там? Если бы заметил, что мы наблюдаем за его домом, то нет. Мы посидели минут 15, ожидая каких-нибудь событий. Но ничего не произошло», и Терри произнесла. «Пошли». Она нажала ручку дверцы машины, но я ее остановил. «Ты что, притащил меня сюда, а теперь струсил?» «Нет, дай руку». «Знаешь, Родригес, не время разыгрывать сейчас сюжет из поздравительных открыток. Просто дай мне на секунду руку». Я взял кувшин с голубой водой и окропил ею руки Терри, затем свои. Причем совершенно не чувствовал себя идиотом. Обычная подготовка перед битвой с силами зла. «О боже! Прямо как в фильме «Изгоняющий дьявола». Это не больно», — заверил я. Терри вытерла руки о рукав моей куртки, затем под своей проверила табельный пистолет. «Ты готов?» «Да», — ответил я, сознавая, что начал готовиться к этому с тех пор, как сделал на бумаге первый карандашный штрих портрета рисовальщика. Мы вышли из машины и приблизились к дому. Терри нажала кнопку звонка, который гулко отозвался где-то внутри. «Что ты собираешься сказать ему?» «Что я из отдела личного состава, необходимо обсудить вопросы, связанные с его увольнением. Но если Райт тот самый рисовальщик, то он наверняка знает, кто ты такая». «Правильно. Тогда я что-нибудь придумаю по ходу дела. В любом случае, Родригес, Поворачивать назад уже поздно. Она снова нажала звонок, без результата. «Пойду посмотрю, что там сзади», — проговорил я. Она кивнула. «Ладно, и сразу дай мне знать, если что найдешь». Терри смотрела вслед Родригесу, когда он свернул за угол дома. Хотела крикнуть: «Будь осторожен», но сдержалась. Она подошла к окну, вгляделась в щель между шторами. Увидела диван, большой телевизор с плоским экраном. Свет в гостиной не включен. Может, его нет дома. Или, наоборот, притаился и ждет их. Она знала, что рисовальщик терпеливый и времени не жалеет. Не исключено, что наблюдает за ней. Задний дворик был небольшой. Половину пространства занимал гараж. Я поднялся по бетонным ступеням к черному ходу. Попытался разглядеть что-нибудь в окне, но не удалось. Спустился, оглядел дом. Увидел приоткрытое окно наверху, на высоте примерно 2,5 метров. Притащил металлический мусорный бак, днище которого сразу прогнулось и затрещало, едва выдерживая мой вес. Но я ухватился за наружный подоконник. Окно действительно было полуоткрыто сантиметра на 2, но заклинено намертво, не поддавалось. Не особенно раздумывая, я обернул руку носовым платком и разбил окно. Стекла шумно посыпались вниз. Я подтянулся и влез в комнату. Мусорный бак со звоном повалился. Если в доме кто-нибудь находился, то меня ждал соответствующий прием. Я огляделся. Кухня. Райт своего присутствия пока не обнаруживал, зато я увидел на полу несколько капелек крови и обнаружил, что порезал руку. Даже не почувствовал. По крови легко провести анализ ДНК, но теперь это значение не имело. Я выхватил пистолет, вгляделся в арочный проход в гостиную и, затаив дыхание, метнулся к входной двери. Развернулся направо, потом налево. Никого. Тогда я отпер дверь и впустил Терри, действуя тихо, насколько возможно. Она наклонилась ко мне и прошептала: «Если мы выберемся отсюда живыми, Родригес, я тебя убью». Я погрозил ей пальцем, мол, сейчас не до шуток, и мы с пистолетами наготове медленно двинулись по гостиной, затем наверх по лестнице, заглядывая во все комнаты, спальню, детскую, ванную. Нигде никого, а детская вообще пустая, ни игрушек, ни книжек, ни вещей. «Похоже, жена от него ушла, с ребенком», – прошептала Терри. Я сделал знак, что надо спускаться. Терри меня поняла. «Нам нужен подвал». Дверь обнаружилась в кухне. Мы с Терри посмотрели друг на друга, и я потянул ручку. Дверь поддалась, открыв проход на лестницу, которая терялась в темноте. На стене был выключатель, но я не осмелился повернуть его. «Может, он ждет нас внизу?» Спуск занял у нас от силы минуты 3, а мне показалось... целый час. Внизу слабо пахло гнилью и сыростью. Мы постояли, давая глазам привыкнуть к темноте. Подвал обычный. Бетонный пол, устройство для нагрева воды и дверь. Я приложил к ней ухо, оглянулся на Терри. Она думала о том же, что за дверью у Тима Райта мог быть арсенал, как у Карла Корфа, и он стоит там, изготовившись для стрельбы, с каким-нибудь оружием. Дверь открывалась внутрь. Я толкнул ее, она не поддалась. Пришлось пнуть. Дверь скрипнула, раскрылась, и я по инерции влетел в темноту. Ничего видно не было, но я чувствовал здесь что-то неладное. В той комнате есть еще человек, Ната. Мы постояли с Терри пару минут, убедились, что его тут нет. Затем я нащупал на стене выключатель, и нам открылся алтарь ненависти. Свастика, другие нацистские символы, знаки Всемирной Церкви Создателя. Разбираться в этой мерзости не хотелось. На рабочем столе идеальный порядок. Карандаши, рисунки, папки, каждая вещь на своем месте. На стене рядом прикреплены газетные вырезки, статьи о рисовальщике. Он действительно гордился своими деяниями. Вот они, доказательства. В этих стопках рисунки, которые он приготовил для следующих убийств. Спросила Терри. Я пожал плечами. Не знаю, их слишком много. Терри достала перчатки, мы надели их. Надо что-нибудь взять с собой. Подожди, я задумался. Видишь, я оказался нрав. Он действительно аккуратный и одержим навязчивой идеей. Достаточно посмотреть на рабочий стол. Все на своем месте. Поэтому, полагаю, верхние рисунки самые поздние и отражают его последние планы. Но на что именно он сейчас нацелился? Произнесла Терри. Мне кажется, на какое-то здание. Неожиданно меня осенило. Рисунок был похож на тот, что я сделал по сну бабушки. Другие рисунки являлись разновидностями первого. Он был довольно абстрактный, но не для меня. Неясно лишь где и когда. Я разложил рисунки на столе, и Терри охнула. Боже, он собирается начать Третью мировую войну? Похоже, что так, усмехнулся я. Вопрос только где. Я пытался действовать спокойно, приноровиться к ходу его мыслей. Все необходимое находилось тут. Я просмотрел рисунки со взрывами и прочим. Открыл первую папку, где нашел набросок чернокожего Харрисона Стоуна, застреленного в Бруклине. Он делал эскизы своих жертв много раз, пока не достигал желаемого результата. В другой папке оказался журнал наблюдений, дата и время. Я быстро перебрал папки, открывая одну за другой. Тут материалы по всем его жертвам, произнесла Терри. Да, он педант и упорный, добавил я. Рисует и перерисовывает свою добычу десятки раз. Мы продолжали рыться в рисунках, надеясь найти что-нибудь, имеющее отношение к взрывам, но ничего не было. Внимательно оглядели комнату, стены в постерах, стол, пол, и заметили еще рисунок, смятый, в мусорной корзине под столом. Я расправил рисунок на столе и наконец понял замысел рисовальщика. На это хватило несколько секунд. «О боже! Что?» – я объяснил, с трудом подбирая слова, и мы побежали вверх по лестнице. Надеялись, что успеем. Двигатель Мерседеса работал на полную мощность. Я держал одну руку на руле, другой нажимал кнопку повтора вызова на мобильнике, снова и снова. Ответа не было. Я давил ногой на газ и молился, чтобы не опоздать. Молился Иисусу, Чанга и всем святым Яришам, каких только мог вспомнить. Молился и молился. 54. Как ни старался я лавировать в потоке машин, все равно застрял в пробке на шоссе Рузвельта. «Порядок», — сообщила Терри, закрывая крышку мобильного телефона. Я передала в управление ориентировку на Райта, к его дому уже выехала оперативная группа, они произведут обыск. К нашему объекту тоже направляется группа. Нас там встретят. Когда они там будут? Скоро. Может, позвонишь, чтобы нам дали сопровождение с сиреной? Да пока они станут продираться через пробку, мы сами доберемся. Тут ведь недалеко. Я кое-как добрался по обочине до съезда с шоссе и погнал, хотя разрешенная скорость там была 30 миль в час. Придется позвонить Коллинз, произнесла Терри. Очень не хочется, но лучше не давать им повод утверждать, будто я что-то от них скрывала. Надеюсь, теперь они от меня отстанут. Терри позвонила и откинулась на спинку сиденья. Она еще не сказала Родригесу, что в управлении опять открыли дело об убийстве его отца. Желала помощи, чуть не навредила. Эти идиоты готовы подозревать его во всем. Но теперь все будет в порядке. Она бросила взгляд на его профиль. Челюсть напряжена, в глазах остервенение. Она в нем не ошиблась. Он помог раскрыть дело. Тихо. Он заклеивает ей рот скотчем и морщится, отворачивается от взгляда. Тихо, я сказал. Перестань скулить. Его нервируют пронзительные глаза. Конечно, можно убить ее сейчас, но тогда нарушится замысел. Он прислушивается к шагам наверху, достает из спортивной сумки снаряжение и принимается за работу. 55. У двери квартиры нас встретили двое полицейских из местного отделения. Один, крупный рыжий парень, другой, примерно той же комплекции, но чернокожий. Оба, похоже, только что окончили академию. «Чего вы тут стоите?» – проворчал я, с трудом вставляя ключ в замок. «Я был готов оторвать им головы. Мы только что приехали», – ответил рыжий. «Я постучал, никто не открыл. А где твоя группа поддержки?» Я повернулся к Терри. Она тронула меня за руку. «Перестань психовать. Мне захотелось оторвать ей голову тоже. Нам приказали прибыть к дому», – добавил чернокожий коп. «Но не, я выхватил пистолет и рванул на себя дверь. Оба копа гоже выхватили пистолеты. Мы вошли в квартиру. Бабушка!» — крикнул я. Она не отозвалась. «Иго что, Вуду?» — хмыкнул рыжий коп, заметив у двери Элигу. Я едва не стукнул его. Терри приказала ему идти опрашивать жильцов дома, видимо, чтобы убрать его с моих глаз. Мы медленно двинулись по коридору, где я бегал в детстве. «Оставайтесь здесь», — велела Терри чернокожему копу. «Будете прикрывать нас сзади». Он напрягся. «Вы думаете, преступник еще тут?» Терри пожала плечами и взглянула на меня. Мы осмотрели все места, где можно было спрятаться. Стенной шкаф в коридоре, гостиную, спальню, комнату святых. Там Терри удивленно вскинула брови, но ничего не сказала. Кухню, ванную, нигде никого. «Может, ты позвонишь ей еще раз?» — предложила она. «Вот ее телефон. У твоей бабушки нет мобильного?» «Конечно. Она еще не доросла до обычного беспроводного». Мы зашли в кухню. Я положил на стол последний рисунок Райта, который он бросил в мусорную корзину. Видимо, я понял его неверно. Молодой коп склонился над моим плечом. «Что это?» «Рисунок дома». Я едва сдерживался. Ясно, что Тим Райт увел мою бабушку. Куда, похоже, произнес коп, но номер другой. Что, номер этого дома 301, а здесь, он показал на рисунок, стоит 106. Боже, как я не заметил. Конечно, там, у Райта, я лишь увидел на рисунке дом, узнал его и сразу помчался сюда. А ведь здесь все дома одинаковые. Я разложил все три рисунка, которые мы взяли с рабочего стола Райта, и начал соображать, куда он мог увезти ее. Вернулся рыжий коп, запыхавшийся. Чертов лифт не работает. Ну, как соседи? Спросила Терри. Видели, слышали что-нибудь? В доме почти никого нет, ответил он. Ведь сегодня воскресенье, к тому же праздник. Какой праздник? Спросил я. Благовещение. Праздник не очень большой, но настоящие католики, например, как моя жена Марин, обязательно в этот день идут в церковь. Что касается Марин, так она вообще не пропускает ни одного. Я перестал слушать. Произнес вслух. 106, задумался. Наконец в моем сознании что-то щелкнуло, и я сообразил, где сейчас Райт. Боже мой, я вспомнил, что бабушка, когда мы расставались, собиралась переодеться и отправиться в церковь. Церковь, крикнул я, двигаясь к двери. Райт должен находиться там. 106, это 106-я улица. Церковь Святой Сесилии, куда ходит моя бабушка. 56. О том, что замыслил Райт, я рассказал Терри, пока гнал Мерседес по улицам испанского Гарлема. Она немедленно связалась с управлением и попросила прислать еще поддержку. «Ты уверен?» Я кивнул, не отрывая глаз от дороги. «Мне казалось, я чувствую этого человека. Понимаю ход его мыслей, чем он живет, что дает ему силы. Все, что он сделал прежде, это лишь подготовительные упражнения. Вспомни его рисунки. Каждую жертву он рисовал 4 и более раз, прежде чем достигал желаемого результата. Полагаю, все эти убийства Райт совершал, чтобы набраться сил для самого главного. В моем сознании вспыхивали образы. Мы с бабушкой идем в церковь, небольшая комната в церковном подвале, где дети под моим руководством, среди них и Хуля, рисуют репродукцию тайной вечери рисунки Райта, на которых взрывы прошлое и настоящее. Я резко свернул на 106-ю улицу так, что взвизгнули шины. Вот она, церковь Святой Сесилии. Занята была половина скамей. Райт, наверное, ожидал, что людей будет больше, но все равно их пришло достаточно, чтобы он мог сказать свое слово. Священник читал молитвы, переходя с испанского на английский, на фоне безвкусно раскрашенного большого распятия. Бледновато-желтое тело Христа было испещрено ярко-красными полосками, имитирующими кровь. Горящие свечи и запах ладана заставили меня вспомнить посещение Марии Геррера. Я оглядел прихожан, но бабушки среди них не было. «Я не вижу ее». «Не волнуйся», — произнесла Терри. «Она должна находиться где-то тут. А если ее здесь нет, что тогда? А если Райт специально подсунул мне рисунок с таким номером дома, чтобы сбить со следа?» Я двинулся по проходу, выискивая знакомые лица, шепча один и тот же вопрос. «Нависто Адолорис Родригуис, 52». Одна женщина недовольно на меня шикнула. «Силенция, 53». Наконец удалось найти бабушкину приятельницу. Она сообщила, что они договорились встретиться, но бабушка так и не появилась. Священник остановил службу и недоуменно посмотрел на меня и Терри. Я подошел, спросил о бабушке. Он ответил, что не видел ее, и попросил меня уйти, не срывать службу. Я наклонился и прошептал: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы все немедленно вышли отсюда». Священник посмотрел на меня как на сумасшедшего. Прихожане начали волноваться, перешептываться. Священник взял меня за плечи и потребовал уйти. «Прибыла группа поддержки», — проговорила Терри. «Пойду встречу их». Она обратилась к священнику. «Где-то в помещениях вашей церкви затаился опасный террорист. По нашим данным, у него мощное взрывное устройство. Через несколько минут тут будет много полицейских. Попросите прихожан спокойно разойтись. Вы меня поняли?» Священник кивнул. Его губы дрожали. По обе стороны алтаря были двери, ведущие в ризницу. Я выбрал ближнюю. Когда Терри вышла, площадь перед церковью была похожа на съемочную площадку крутого боевика. Десяток полицейских автомобилей и скорой помощи, ревущие сирены, вспыхивающие проблесковые маячки, спецназовцы из группы «Антитеррор», два микроавтобуса с полицейским спецназом, Аканнилл и Перес, еще детективы и полицейские. И все они были в подчинении Терри, потому что она руководит расследованием. Во всяком случае, пока не прибудут федералы. А находится ли в церкви Райт, по-прежнему неизвестно. Если нет, то виноватой во всем сделаю Птери. Тем более, что на противоположной стороне улицы уже расположились машины со съемочными группами телевизионных новостей. К Птери приблизился грузный мужчина с красным лицом, капитан местного отделения полиции. «Что случилось?» «Пока ничего», — ответила она. «Будем надеяться, и не случится. Прикажите своим людям установить ограждение и оттеснить зевак подальше. Телевизионщиков пока близко не подпускайте». Капитан пошел отдавать распоряжение, а Терри, почувствовав прилив сил, власть всегда приободряет, направилась к командиру полицейских спецназовцев, огромному мускулистому детине. Его ребята, 10 человек с автоматами МАК-10, тоже были все как на подбор. «Паники быть не должно», — произнесла она. Священник обещал, что прихожане спокойно разойдутся. Я услышал рев сирен. Если Райт в церкви, он тоже их слышал. Сердце бешено колотилось, в ушах пульсировала кровь, но надо оставаться спокойным, не потерять способности думать. Где он мог спрятаться? Только в подвале. Туда трудно добраться, и оттуда можно нанести церкви максимальный вред. Где же лестница? Я помнил, что она должна быть где-то рядом. Наконец нашел и стал спускаться. 57. Увидев меня, бабушка начала отчаянно крутиться. Он схватил ее и повалил на пол. Я нацелил на него пистолет, хотя стрелять было нельзя. На нем был пояс шахида, а в руке детонатор. Рот бабушки он залепил скотчем. Она смотрела на меня в ужасе, широко раскрыв глаза. Я знал, что у Райта хватит духу взорвать себя. Вспомнил слова доктора Штайр, специалистки по фанатикам. Нам важно помнить, что такой человек всегда убежден в своей правоте и потому может спокойно направить самолет с людьми в небоскреб. Оставалось одно, вызвать его на разговор, вдруг получится. «Ты молодец, Райт», — произнес я. «Здорово сымитировал мой стиль рисования, и здорово меня подставил. Теперь копы считают, будто это я, не ты, а я. Понимаешь, ты можешь выйти отсюда, и они даже никогда не узнают о тебе. За твои убийства потащат в суд меня». Он молчал. «Ты можешь отсюда уйти совершенно свободно. Тебя никто не остановит. Ты меня понял?» Райт по-прежнему молчал. «Я даже могу тебе помочь. Хочешь, дай мне свою маску. Я ее надену и стану тобой». «Поздно», — глухо пробурчал он. «У меня приказ, который я обязан выполнить. Ты уверен, что он хочет этого? А если ты ошибаешься?» «Он не ошибается. Я говорю не про него, а про тебя. Все смертные ошибаются. А ты ведь смертный, верно? Или считаешь себя богом?» Я увидел, как он напрягся. Губы бабушки шевелились под скотчем. Я знал, она молится. Нас разделяло всего 2 метра. Я слышал его дыхание. О чем он сейчас думает? О подвале, газетных вырезках на стене, о своих подвигах? «Сними маску. Дай мне хотя бы посмотреть на твое лицо, увидеть героя, который блюдет чистоту расы и выполняет приказы Бога». Он сорвал маску так неожиданно, что я вздрогнул и чуть не нажал на курок. Из церкви вышел последний человек. Терри нахмурилась. «Значит, Родригес нашел Райта, иначе бы он тоже вышел со всеми». Она дала знак Пересу и Аканнилу следовать за ней и обратилась к командиру спецназовцев. «У вас, конечно, все ребята хорошо стреляют. Дайте 2, больше не надо». Я вглядывался в лицо, которое совсем недавно нарисовал, и вот оно ожило. Знакомые глаза теперь тоже пристально рассматривали меня. Мне очень хотелось знать, что сделало Тима Райта таким, откуда у него эта ненависть. Это злоба в глазах, это безумие, но за ненавистью и злобой проступало что-то еще. На мгновение его зрачки расширились, и лицевые мышцы заставили брови приподняться, а также растянули губы и тут же их плотно сдвинули. Подбородок дрогнул. Для меня не было сомнений. Оказывается, в глубине этой ненависти таился страх. Вдруг вспомнилась цитата из одной книги. «Люди часто ненавидят то, чего боятся». Я наблюдал за работой его лицевых мышц, как они судорожно сокращаются, и сознавал, что он пытается подавить страх и выглядеть крутым. Но меня не обманешь. Стоило ему приподнять свои доспехи, как я увидел, что он напуган. «Ты прячешься за спину Бога, используешь его для оправдания своей ненависти, оправдания злу, какое творишь. Но это чепуха. На самом деле Бог ненавидит тебя и считает жалким ублюдком». Он вздрогнул от моих слов, как от удара. Бороздка между бровями стала глубже, губы напряглись. Злоба на его лице окончательно победила страх. «Не понимаю, как это меня угораздило расслабиться в такой ответственный момент». Райт стремительно метнулся ко мне и сбил с ног. Я выронил револьвер, повалился спиной на пол. Он снова бросился на меня, но я успел ударить его ногой в живот. Он пошатнулся и выпустил из руки детонатор. Я задержал дыхание, ожидая взрыва. Детонатор упал на пол, но ничего не произошло. А Райт прыгнул на меня, и все завертелось. Его лицо было в нескольких сантиметрах от моего, но я видел лишь расплывшееся пятно. Я умею драться, научился в юности, но он, видимо, тоже не промах. Так что драка у нас завязалась серьезная, не на жизнь, а на смерть. Крики, вопли, проклятия. Как всегда в подобных случаях, меня подвел нос, слегка длинноват, а он пару раз очень удачно к нему приложился. Я, в свою очередь, изловчился и сильно двинул его локтем в ребра, а когда он откинулся назад, ударил в челюсть так, как еще никогда не бил в жизни. Даже костяшки заныли от боли. Райт повалился на бок, а я использовал эти мгновения, чтобы освободить от пут руки и ноги бабушки. Но она не сдвинулась с места, не хотела оставлять меня. «Ната, уходи!» — крикнул я, «скорее!» И тут он опять бросился на меня. Это кричал Натан, Терри была уверена. Она подала знак копам. Они вместе побежали по коридору подвала и едва не столкнулись с бабушкой Натана. Старая женщина не могла говорить, вся тряслась и показывала на полу открытую дверь сзади. Через несколько секунд оттуда выскочил Райб с детонатором в руке. Спецназовцы изготовились для стрельбы, но он заорал: «На пол, оружие на пол, иначе я взорву себя и вас». Терри подняла руку с пистолетом, затем очень медленно положила его на пол. Остальные сделали то же самое. Его лицо было в крови. Значит, он дрался с Родригесом. «Райт, успокойтесь», произнесла Терри. «Давайте попробуем договориться». «На пол», взвизгнул он и поднял руку с детонатором. «Все ложитесь на пол, немедленно». Терри видела, что он невменяем. Пришлось подчиниться. Райт дождался, пока они все улягутся на пол, и двинулся к выходу. Когда его ботинки оказались перед глазами Терри, у нее на мгновение возникло искушение схватить за них, но она не решилась. Слишком опасно. У лестницы он быстро оглянулся, крикнул: «Свайра!» и исчез. Двое спецназовцев тут же бросились вслед, а Терри подняла старую женщину и повернулась к Аканнилу и Пересу. «Выведите ее отсюда, быстро! Но там мой внук, с ним все будет хорошо», успокоила ее Терри. «А вы?» – спросил Перес. «Пойду искать Родригеса». «Я с вами», – сказал он. «Женщину отведет Аканнилу». Долго искать им не пришлось. Вскоре из двери, шатаясь, вышел Натан, тоже весь в крови. «Где бабушка?» «Не беспокойся, с ней я Аканнилу», – проговорила Терри. «Что у тебя с лицом?» «Об этом после», – ответил Натан. «Пошли». Когда мы с Терри выбрались к алтарю, Райт уже находился в конце прохода. Расстояние между ним и спецназовцами не превышало 5 метров. Он медленно пятился, не спуская с них глаз. Они пока не стреляли, и правильно делали, потому что его лицо изменилось. Я это заметил сразу. Лицевые мышцы расслабились, он успокоился. «Значит, принял решение. Теперь он действительно собрался взорвать себя», прошептал я Терри. Она кивнула в ответ, положила пистолет на скамью, подняла руки и двинулась по главному проходу. «Тим», ее голос звучал очень мягко, «ты меня знаешь. Я Терри Руссо из управления. Я помогу тебе выйти отсюда живым. Зачем тебе умирать, такому молодому? Пожалуйста, положи детонатор на пол». Мне показалось, что слова Терри заинтересовали его. Он позволил сделать ей несколько шагов и даже немного опустил руку с детонатором. Но у одного из спецназовцев, молодого парня, видимо, не выдержали нервы, и он поднял автомат. Райт заметил это и застыл, а затем быстро попятился к двери церкви. 58. Тим Райт медленно спускался по церковным ступеням на мостовую, подняв детонатор над головой. Около церкви остались только бойцы группы антитеррор, спецназовцы и мы, я, Терри и Перес. Я внимательно вглядывался в противоположную сторону улицы. Искал бабушку. Вначале увидел Коллинз с агентами, они обсуждали что-то с полицейскими, а потом наконец и Аканнелла с бабушкой. Он сажал ее в патрульную машину. У меня отлегло от сердца. «Тим Райт», напряженную тишину разорвал голос специального агента Коллинз, усиленный мегафоном. «Не делайте этого». Райт глянул в ее направление и отвернулся, бормоча что-то насчет небес и Бога. Его лицевые мышцы расслабились окончательно. Лицо было спокойным, с него исчезла даже злоба. «Он готов», сообщил я Терри. Она посмотрела на командира спецназовцев и кивнула. «Чуть-чуть», но он заметил. Коллинз тем временем предприняла еще попытку. «Райт, не делайте этого, еще есть время. Я предлагаю вам». Я увидел, как дернулся большой палец Райта, прижимающий детонатор. Командир спецназовцев тоже увидел и крикнул: «Огонь!» Звуки автоматных выстрелов перекрыл грохот взрыва, и Тим Райт превратился в огненный шар. Взрывная волна отбросила нас назад, чуть приподняла, а затем припечатала к асфальту. Терри упала на меня, слава богу, и я успел ее обнять до того, как все вокруг потемнело. Яркие цветные вспышки погасли, время остановилось, и никаких звуков, будто кто-то повернул выключатель. Не знаю, сколько времени это длилось, наверное, несколько минут. Выключатель снова повернули, и тишину взорвал вой сирен, крики, гул и шум. Я ухитрился подняться, помог Терри. Мы осмотрелись. Вокруг бегали, суетились полицейские, спецназ, врачи скорой помощи. Черный дым начал рассеиваться. На месте, где стоял Тим Райт, зияла воронка. Неподалеку что-то горело. «Я сейчас», — Терри коснулась моей руки и направилась к своим детективам. Внимательно оглядевшись, я поблагодарил Бога и Чанга за то, что церковь по-прежнему стоит на месте и никто, кажется, не пострадал. Кроме Райта, конечно. Если бы вот так, одним взрывом, можно было стереть с лица земли всю ненависть и злобу. Вернулись Терри и Перес. Он посмотрел на меня с симпатией. «Странно. Ну и вид у тебя, Родригес». Я провел пальцами по лицу. Оно кровоточило. Терри и Перес подхватили меня под руки и потащили к скорой помощи. Я пытался что-то говорить, даже шутить, но через минуту к моему лицу уже приложили пакет со льдом. Машина тронулась под завывание сирены. 59. Тим Райт стал знаменитым, а вместе с ним и я. На следующий день многие газеты вышли с моим рисунком на первой полосе. Хорошо, что пока никто не спрашивал меня, откуда он взялся, потому что я не знал, как объяснить. Жизнь и смерть Тима Райта несколько дней была гвоздем программ почти на всех телеканалах, а также газет и журналов. Везде лишь о нем и говорили. Брали интервью у его соседей в Куинсе. Один сказал, что Райт был спокойный, вежливый и свой газон всегда держал в идеальном порядке, другой был в шоке и смятении от того, что жил рядом с монстром. Добрались и до его матери, секретарши на пенсии, 60 лет, которая поплакалась на страницах Fox News. Телевизионщики разыскали жену Райта, она жила у сестры в Йонкерсе. Ее подстерегли, когда она выходила из дома. Симпатичная женщина, миниатюрная блондинка. Репортеры набросились на нее как свора собак, когда она усаживала маленькую дочку в старый Ford Focus. Она заявила, что фанатизм мужа пугал ее, жить с ним стало опасно, особенно когда в семье ребенок, и она ушла от него несколько месяцев назад. «Может, мне следовало набраться терпения и подождать?» — спросила она, то ли себя, то ли репортера. И он бы успокоился. Камера сделала наезд, показав ее лицо крупным планом, наморщенный лоб, печальные глаза. Тяжелая сцена, даже больно было смотреть. Дентон и Коллинс устроили совместную пресс-конференцию, на ней убедили общественность, что федералы и полиция действовали слаженно и сообща. Каждый приписал себе определенные заслуги. Дентон заявил, что благодаря умелым действиям полиции Нью-Йорка, которая вовремя прибыла на место и оцепила прилегающий район от взрыва, устроенного Райтом, никто не пострадал, хотя могли быть сотни жертв, а в церкви Святой Сесилии нужно только подремонтировать ступени у входа и дверь. Коллинс сказала, что ФБР раскрыла и обезвредила организации экстремистов по всей стране. Терри на пресс-конференцию не пригласили, но ее фамилия фигурировала в каждой сводке новостей как руководителя группы детективов, которая вышла на рисовальщика. Я провел около 6 часов в травматологической клинике Бельвью, где мне подправили нос и наложили на лицо несколько швов. Большую часть времени Терри находилась со мной. Потом мы расстались. Я поехал домой. Там меня сразу начали одолевать звонки. Предлагали участвовать в телевизионных шоу, выступить в различных программах. Я всем отказал, кроме куратора музея Уитни 54, предложившего устроить там выставку моих рисунков, сделанных для полиции. В конце концов я отключил телефон и лег спать. Все закончилось. Я так думал, пока не позвонила Терри и не сообщила, что есть серьезный разговор. Я надеялся, что она просто хочет отметить нашу с ней победу, но когда вошел в ее кабинет, сразу понял, что это не так. «Не буду тянуть, скажу сразу», — начала она. «Я добилась, чтобы вновь открыли дело об убийстве твоего отца». «Зачем?» «Я думала, что если ты выяснишь, как это случилось, то...» «Но все, что можно было выяснить, уже выяснили тогда, ведь проводилось серьезное расследование». «Да, но в то время еще не умели делать анализы ДНК. При чем здесь это, не понимаю. А при том, что на пистолете, из которого убили твоего отца, тогда еще было взято 3 образца органики. Слюна и кусочек ткани на курке. Преступник, видимо, прищемил руку, когда его спускал. Образцы заморозили и поместили в банк данных Министерства юстиции. А сейчас, когда опять открыли дело, разморозили и сделали анализ на ДНК. Она протянула мне бумагу. Заключение. 2 образца принадлежали Уилли Педрире. Ты знаешь, кто он? Фамилия была мне знакома, но я не мог вспомнить. Он отбывает пожизненное заключение в тюрьме Гринхейвен за убийство. Неизвестно, долго ли протянет. По моим сведениям, Педрира тяжело болен. А третий образец? А вот третий образец принадлежит человеку, которого скоро арестуют. Она ткнула пальцем в строку, где была написана фамилия. У меня потемнело в глазах. Потребовалось время, чтобы оправиться от шока. Затем я начал умолять Терри повременить с арестом. Она молчала, прикусив нижнюю губу. «Доверься мне еще раз», — произнес я. «Это очень важно». Она кивнула. «Спасибо». Я встал. «Мне нужно обязательно все выяснить самому». Через 10 минут я ехал в такси по Бродвею, охваченный воспоминаниями 20-летней давности. Отец обнаруживает мой тайник с наркотиками и направляется задержать дилера, а я, совсем еще мальчик, до смерти испугавшись, ничего не соображая, звоню Хулио и говорю, чтобы он предупредил дилера, а потом встретился со мной в нашем районе. 20 лет я представлял это именно так. Наркодилер убил моего отца, потому что был готов к встрече. Я его предупредил, но теперь оказалось, что все произошло иначе. 60. Хулио беседовал с клиентом. Я прошел мимо секретарши в кабинет. Он посмотрел на меня, затем на клиента, солидного человека в синем костюме в узкую белую полоску. «Мне необходимо поговорить с тобой», — произнес я. «Не сейчас», — Хулио показал на клиента. «Сейчас», — сказал я с нажимом. «Это важно». Человек в синем костюме ушел, и я протянул Хулио заключение лаборатории. «Ты что, Натан, спятил?» Это был очень солидный клиент. «Читай». Я постучал пальцами по отсчету. «Это результаты анализа ДНК с образца 20-летней давности. Слюна на пистолете, из которого убили моего отца, твоя. Когда мы наконец встретились в тот вечер, 20 лет назад, Хулио уже так был нагружен наркотиками, что едва мог говорить, и сильно раздражался по каждому поводу. Мы вскоре расстались, а потом он, непонятно зачем, угнал машину и врезался на ней в фонарный столб. Его замели копы, забалдевшего, с травкой в кармане, доставили в участок. Он использовал свое право на единственный звонок, чтобы позвонить мне. Хотел что-то рассказать, но я почти ничего не соображал. Ведь только что погиб отец, по моей вине. В общем, Хулио оказался в Спаффорде, тюрьме для несовершеннолетних. Мне очень хотелось поменяться с ним местами. Это было бы справедливо. Я не мог смотреть в глаза маме, бабушке и вообще никому. Этот год у меня прошел как в угаре. Я по-прежнему курил травку, принимал метамфетамин. И если бы было что покрепче, то обязательно пустил бы в ход все, что угодно, лишь бы заглушить боль. Я серьезно подумывал о самоубийстве, и если бы не Хулио, то это бы скорее всего случилось. Он вернулся из Спаффорда совсем другим и помог мне избавиться от пороков. Всегда находился рядом, готовый ради меня выпрыгнуть из кожи. О том вечере мы больше не вспоминали. Это была тайна, наша с Хулио. Я не знал, что все эти годы он хранил еще и свою тайну. Я смотрел на него, ждал. Хулио молчат. Удивление на его лице вскоре сменили печаль и боль. «Ты должен мне поверить, старик». Он тяжело вздохнул и опустился в кресло. Я пытался остановить его. «Я был тогда с этим дилером, Педрирой, когда появился твой отец». После короткого разговора дилер вытащил пистолет. Я схватил его за руку, мы начали бороться. Но я был мальчишкой, я он взрослым парнем, много сильнее и выше почти на голову. В общем, Уилли Педрира застрелил твоего отца, у меня на глазах. Затем он выгнал меня и угрожал убить, если я кому-нибудь расскажу. Эту угрозу мне снова передали, когда я был в Спаффорде. Неужели ничего нельзя было сделать? Натан, я видел, как он застрелил твоего отца. Ему ничего не стоило убить человека. Хулио потер переносицу. Он звонил мне каждые несколько месяцев, напоминал, что убьет не только меня, но и мою маму. А потом он снова вздохнул, прошло время. И рассказывать тебе об этом было поздно. Сейчас Педрира в тюрьме, произнес я. а тебя собираются арестовать по подозрению в убийстве. Твою слюну или еще что-то обнаружили на его пистолете. Но я же сказал, мы боролись. Я хватался за пистолет. Вероятно, туда попала слюна или капелька пота. Хуля опустил голову. Я постоянно мучился, переживал, боялся, что это когда-нибудь откроется. И вот теперь, он посмотрел на меня. Ты мне веришь? Его лицевые мышцы не допускали никакой двусмысленности. Я видел, что он говорит правду. Да, я тебе верю, Хуля. Но копы, совсем недавно они подозревали, что я и есть рисовальщик. Их одними словами не убедишь. Нужны доказательства. Тебе в любом случае придется встретиться с ними. Я обещал привести тебя. Он кивнул. Я сам к ним приеду. Я позвонил Терри, сообщил, что Хуля подъедет к ней, попросил встретить его лично. Потом обратился к нему. Хуля, я сделаю все, чтобы уладить проблему. Не переживай, все будет в порядке. Он кивнул. Я на тебя надеюсь, старик. За пару часов мне удалось оформить все документы. Я поставил полицейский проблесковый маячок на крышу Мерседеса и помчался по шоссе. Тюрьма Гринхейвен находилась в городке Стормвилл, в 80 милях от Нью-Йорка. Я добрался туда менее чем за час, поставил машину на стоянке, откуда была видна 10-метровая стена и охранные вышки, словно кадры из фильмов «Птицелов из Алькатраса» и «Побег из Шоушенка». Гринхейвен являлась тюрьмой самого строгого режима, куда помещали совершивших особо тяжкие преступления. На проходной ко мне отнеслись благожелательно, спасибо Пересу. Он позвонил начальнику тюрьмы, который был его давним приятелем. После третьего проверочного пункта меня встретил надзиратель по фамилии Маршалл. Ваш заключенный находится в ИО. Что это такое? Инвалидное отделение. Расположено в блоке С, на цокольном этаже, потому что там многие передвигаются в инвалидных колясках. Маршалл, крупный чернокожий детина, был со мной приветлив. Он вообще производил впечатление добряка. Непонятно, как такой человек работает в этой страшной тюрьме. Он вел меня по коридорам и болтал без умолку. Очень гордился своей тюрьмой. Сказал, что сыроварня, на которой работают заключенные, прибыльное предприятие. А еще здесь есть цех, где изготавливают драпировки. У нас тут был электрический стул, но его недавно убрали. Теперь приговоренным делают инъекции яда. Думаю, это намного лучше. Я кивнул, хотя лично меня не устроило бы ни то, ни другое. Инвалидное отделение больше походило на больницу, чем на тюрьму. Пост медсестер, в коридоре врачи с блокнотами и бумагами. Маршалл остановился перед одной дверью, постучал и сразу отпер. Велел мне входить. Я буду тут неподалеку. В камере у зарешеченного окна в инвалидном кресле сидел человек, старик. Впалые щеки, голый череп, невероятная худоба. Я видел данные Педрера и знал, что он старше меня всего на 5 лет, а выглядел на все 80. Мне даже показалось, что маршал ошибся и привел меня не туда, но сидящий в коляске человек подтвердил, что он действительно Уилли Педрера. Из вены у него торчал катетер. «Меня зовут Натан Родригес». Он лениво повернул голову, посмотрел слезящимися глазами. «Что-то я тебя не припомню, хотя мне сказали, чей ты сын. Он меня и не мог помнить, ведь наркотики всегда покупал Хуля. А я видел Педреру лишь однажды, мимоходом. Так зачем пожаловал? Купить немного травки?» Педрера рассмеялся и закашлялся. На лбу набухли вены. Он вытер испарину и потянулся к небольшой одноногой фигурке, прислоненный к деревянному кресту на подоконнике. «Это Арони, мощный целитель, но мне уже не помогает. Почему бы тебе не обратиться за исцелением к Инле?» произнес я. «И к Бабалу, ему подвластны все болезни, и к Любби Бара Любби, которому подвластны твое прошлое и будущее. У меня нет будущего». Он вгляделся в меня. «Ты, я вижу, знаток. Веришь?» «Конечно», — ответил я без колебаний. «Это хорошо». Педрера кивнул и закрыл глаза. Его губы тронула слабая улыбка. «У меня есть друг, Хулио Санчес, ты его помнишь?» – спросил я. Он ненадолго задумался. «Да помню, он был у тебя в тот вечер». Педрера насторожился. «В какой вечер?» «Когда ты убил моего отца». Он медленно покачал головой. «Я не убивал. Его лицевые мышцы находились в угнетенном состоянии, но я все равно понимал, что он лжет. Углы рта то приподнимались, то опускались, скуловые мышцы натягивали дряблые щеки. Это копам хорошо известно. Ты меня слышишь? А теперь уходи, оставь меня. Ты что, не видишь? Я умираю? Вижу. Так зачем тебе лгать? А зачем мне помогать копам? Его губы злобно скривились. В первый раз меня упрятали за решетку в 18. За какую-то мелочь, горстку наркотиков. бросили в камеру к насильникам и убийцам. И поделом тебе, подумал я, там зачем мне помогать им, при чем тут они? Он устало махнул рукой. Да никому я не хочу помогать, никому, мне никто не помогал, никогда. Он откинул голову на спинку кресла и сдавленно вздохнул. Но это твой последний шанс, Уилли, последний, чтобы спасти душу, свою Ари. Он закрыл глаза и отвернулся. Ты сократил число дней моего отца на земле, продолжил я, и этим обидел Элигу, Чанга и Ашун, их всех. Ты желаешь, чтобы твоя Ари искала успокоения вечно, не хочешь, чтобы боги простили тебя? Он долго молчал, вдруг подался вперед, потянулся и схватил мою руку. Сделай кое-что для меня, я кивнул. Приведи ко мне кого-нибудь настоящего, кто общается с богами. Он перевел дух и тяжело сглотнул. Не ведунью какую-нибудь, а настоящего. Он заглянул мне в лицо. Ты можешь это сделать? Да, обещай. Его костлявые пальцы сжали мои. Я пообещал, решил, что привезу сюда Марию Геррера. Заплачу, сколько она попросит. Надеюсь, что начальник тюрьмы, друг Переса, разрешит. Тем более, что умирающий заключенный признается в совершении еще одного преступления. Я позвал надзирателя маршала, чтобы он был свидетелем. И Педрера при нем рассказал, как 20 лет назад он торговал наркотиками и однажды вечером у него произошла стычка с моим отцом. Он говорил очень долго, все не мог закончить, заходился приступами кашля, во время которых задыхался, ловил ртом воздух и даже прослезился. Я скрупулезно записывал каждое его слово. Наконец он добрался до фатальных выстрелов в моего отца. «А что Хулио Санчес?» – спросил я. «Этот парень находился там, но твоего отца не убивал», – проговорил Педрера. «Это сделал я, а он пытался остановить меня. Не получилось. Я заставил его повторить эти слова еще раз, а потом он подписал свое признание, и мы с маршалом тоже. Я опять пообещал, что привезу общающуюся с богами женщину, а он попросил, чтобы я поторопился. 61. На следующий день я повез Марию Геррера в Гринхейвен. Она провела с Педрерой 2 часа и, выйдя, сообщила, что сделала все, чтобы очистить его, но он умрет. Затем вернула мне деньги. Через 2 дня Уилли Педрера действительно умер. По дороге обратно Мария рассказала мне сон, который видела вчера. В этом сне я искал какого-то человека, горящего в огне. Я сразу вспомнил непонятное озарение, возникшее у меня тогда в управлении при разговоре с Дейтоном, когда он потребовал прочитать чьи-нибудь мысли. Мария успокоила меня, заверила, что я по-прежнему нахожусь под защитой богов, но мне следует прийти к ней за свечами и травами. Я обещал, а вечером, вдохновленный ее рассказом, попытался восстановить в памяти тогдашнее свое видение и нарисовать. Правда, сейчас, непонятно почему, я увидел горящего человека в какой-то долине. Мне кажется, тогда этого не было, к тому же с кровью на груди. Я взял красную тушь, чтобы показать ее на рисунке. Странно, горящий человек, в долине. Я решил показать рисунок бабушке и Марии Геррера. А утром неожиданно позвонил шеф оперативного отдела полиции Нью-Йорка Микки Родер и попросил приехать. Он похлопал меня по спине, поздравил с успехом, справился о моем самочувствии, и я ответил, что все прекрасно. Родер сказал, что хочет предложить мне участвовать в одном интересном расследовании. Предложение застало меня врасплох, но я мгновенно согласился. «Разумеется, я приглашаю вас в основном как рисовальщика», — объяснил Родер. «Руководит расследованием Билл Готри. В 2 словах суть дела такова. В бедном квартале в Бронксе в одной из квартир возник пожар. Видимо, поджог. В огне сгорел человек. Опознать невозможно, даже по зубам. Они выбиты, то есть зацепиться совершенно ни за что». Я вздрогнул, услышав о сгоревшем в огне человеке. Ведь только вчера я вспомнил о своем странном озарении и сделал рисунок. Но случайных совпадений не бывает. Так, кажется, нас учили в Квантика. Управляющий тоже не смог опознать его, спросил я. Нет, человека никто не знал. Это же район трущоб. Управляющий сообщил, что съемщик аккуратно платил наличными каждый месяц. Однако во всем этом есть одна странность. На руке человека были часы, они уцелели, причем не простые, а золотые. Ролекс за $5000. Они расплавились, но в лаборатории определили точно. Удивительно, правда? Человек живет в такой дыре и носит дорогие часы. Значит, поджог совершенно не с целью ограбления? Вот именно. Родер подмигнул. К тому же медэксперт обнаружил в останках 2 кусочка металла, так что поджог учинили для прикрытия убийства, и зубы выбили намеренно, чтобы нельзя было провести по ним экспертизу. Гатри предполагает, что убийство заказное. Наша задача – выяснить, кто прикончил этого человека и почему. Радер посмотрел на меня. Вам когда-нибудь приходилось восстанавливать лицо? Вы имеете в виду восстановление облика человека по черепу? Да. Однажды в Квантика инструктор привел нас в морг и дал задание нарисовать лицо погибшего в автомобильной катастрофе. Большая часть лица у него отсутствовала. Его предлагалось реконструировать по костям черепа. Потом нам показали фотографию этого человека, и мой рисунок был признан самым удачным. В другой раз мы делали то же самое в глине и гипсе. Мне приходилось заниматься этим несколько раз во время учебы в Квантика, произнес я. Это было давно, но я не возражаю попробовать поработать с глиной. Замечательно. Итак, я включаю вас в группу Гатри. Его люди будут очень рады работать с вами. Вы доказали, чего стоите. Он улыбнулся. Я колебался, говорить или нет. Дело в том, что меня не покидала мысль о какой-то таинственной связи возникшего в моем видении горящего человека с Дентоном. Шеф Дентон заинтересовался этим делом, Радер сдвинул брови. Почему вы спросили? Просто так, из интереса. Может, Руссо права и вы действительно экстрасенс? Да что вы, а я думаю, она права. Дентон действительно заинтересовался данным делом, что весьма странно. Не помню, чтобы наш шеф проявлял какой-нибудь интерес к подобным делам. Тем более, что это верный глухарь. Впрочем, он и не должен. Это не его работа. Но сегодня на совещании, рутинном, когда я упомянул о человеке, сгоревшем в квартире в Бронксе, Дентон вдруг непривычно оживился и задал много вопросов. Даже попросил показать материалы осмотра места происшествия и заключения патологоанатома. Странно, ведь шеф обычно в такие вещи никогда не вникал. Вот какое это дело, дорогой мой. Надеюсь, с вашей помощью оно не останется глухарем. Я пообещал, что сделаю все, что в моих силах. Отец действительно мог бы вами гордиться, продолжил Радер. Как сейчас помню его шкафчик для одежды. Ребята обычно оклеивают их разными картинками с девочками, а он свой украсил вашими рисунками. И каждые несколько дней менял на новые. Поворачивался ко мне и говорил: «Посмотри, что сделал мой парень». И поверьте, это воспринималось не как хвастовство. Знаете, иные родители похваляются успехами своих детей. Нет, Хуан Родригес очень вами гордился. Уверен, еще больше он гордился бы вами сейчас. Я сглотнул, пытаясь сдержать навернувшиеся слезы. Сказал, что хочу поехать к Гатри и сразу приступить к работе. Микки Родер пожал мне руку, и мы расстались. Я не видел Терри с тех пор, как узнал о возобновлении расследования убийства отца. Мы встретились в баре неподалеку от ее дома. Она выглядела, как всегда, превосходно, может, только слегка напряжена. Мы поцеловались, заказали выпить и сели за столик у бара. «Наверное, мне не следовало этого делать», — начала она. «Я имею в виду, открывать дело по убийству твоего отца, но я хотела тебе помочь». «Ты все правильно сделала», — возразил я. «Мне это действительно помогло. Стало ясно, что Хулио не предупреждал наркодилера и в гибели отца я виноват лишь косвенно, но все равно...» Конечно, виноват. Если бы не мой тайник с наркотиками дома, он бы туда не пошел. Прошлое изменить нельзя, придется с этим жить. Терри коснулась моей руки. Как дела у твоего друга? Вроде все нормально. Я вспомнил долгую ночь, которую мы провели с ним в разговорах и даже поплакали вместе, отбросив всякий стыд. Я понял, почему Хулио не мог мне рассказать. Потому же, почему я не мог открыться маме. Не хотел бередить старую рану. Это бы добавило ей боли. «Да», — произнес я, — «теперь известно, как все произошло на самом деле, и единственное, что нас немного оправдывает, — юность. Мы ведь тогда были еще дети». Терри кивнула и подняла бокал, чокнуться со мной. «Давай выпьем за то, чтобы больше об этом не вспоминать». Мы выпили, помолчали. «Я хочу, чтобы ты знала, я тебе очень благодарен за то, что ты в меня поверила, поставила на карту свою работу, репутацию, ведь все могло повернуться иначе. Разумеется, ты бы сейчас мог сидеть в камере с каким-нибудь головорезом в тюрьме строгого режима. Вот как, я, значит, тебе раскрываю душу, а ты мне про тюрьму? Замечательно. Просто я говорю тебе, Родригес, как все могло повернуться». Терри улыбнулась. «Но я поверила в тебя с самого начала, и не ошиблась. Ты нашел преступника». Она глотнула из своего бокала. «Впрочем, хватит об этом. А о чем бы ты хотела поговорить? Хотя бы о том, зря или нет я трачу с тобой время». «Не зря. Я именно тот, кто тебе нужен. Я серьезно, Родригес. Терри поставила бокал и посмотрела на меня. Зачем мне болван, который не собирается связывать себя никакими обязательствами? Аво, это и есть твой ответ, Аво, ты меня так огорошила, что я не успел подумать. А что тут думать? Ведь речь идет не о том, чтобы ты попросил моей руки. Я, может, вообще не собираюсь выходить замуж. Просто надоело все это. Разговор приобретал любопытный оборот. Я попытался сосредоточиться. А чего ты желаешь? Понимаешь, Родригес, мы с тобой почти конченые люди. Ну сам посуди. Тебе за 30, и мне тоже. Тебе женщина нужна только для того, чтобы иногда поужинать вместе и переспать, а я вот-вот превращусь в настоящую стерву. Терри махнула рукой. Ладно, не обращай внимания. Это я так расчувствовалась. Клянусь, относительно тебя мои планы распространяются далеко за пределы сегодняшнего ужина. Воскликнул я. Давай в следующее воскресенье устроим обед, совмещенный с завтраком. Ха-ха, да ладно тебе, Терри. Все, я поняла, что совершила ошибку. Не первую и, очевидно, не последнюю. Ну давай подождем, Терри, посмотрим, куда нас это приведет. В постель нас приведет, Родригес. Вот куда, не так уж плохо. Она вздохнула. Я не знаю, как тебе, Родригес, а мне уже хочется в жизни чего-то большего, чем просто занятие любовью с субботы на воскресенье. Я задумался, вспомнил свою квартиру, которая так и не стала мне домом и, наверное, никогда не станет. Вспомнил Хулия и Джесс, как они постоянно пытаются меня остепенить. Вспомнил их ребенка, он скоро подрастет и будет называть меня дядей Натаном. Еженедельные встречи с бабушкой, которая уже третий год подряд спрашивает, когда же я наконец заведу постоянную девушку. Затем я вспомнил отца, как водил меня на бейсбол и читал на ночь сказки, и понял, что мне тоже в жизни нужно нечто большее, и оно у меня есть, Терри. Я встал, сделал попытку притянуть ее к себе, но она увернулась. Родригес, если хочешь, чтобы я осталась, не только сейчас, а вообще в твоей жизни, ты должен это сказать. Терри сделала несколько шагов назад, и я испугался, что она сейчас исчезнет. Схватил ее за руку. Не уходи, прошу тебя. Я очень хочу, чтобы ты осталась. Уже неплохо звучит, Родригес. Ты что, собираешься вечно называть меня Родригесом? Терри улыбнулась. Наконец-то ты произнес ключевое слово, вечно. Я тоже улыбнулся. Дело не в словах, Терри. Слова мало значит. Если ты желаешь знать, о чем я думаю, смотри на мое лицо. Она вгляделась в меня, вскинув брови. Да, да, я кое-что вижу. Конечно, дорогая, это не так трудно увидеть.